Глава четвертая. «Там полукет ската зажарил!» — крикнул нам, вваливаясь в помещение няма. «Запах обалденный! Пошли уже, попробуем!» «Пошли!» — легко согласились мы. «Твоей личкой теперь постоянно будут леший, как поправится, няма, слива и кирпич», — сказал мне Туман, когда мы вышли на улицу. «Без охраны, чтобы никуда не ходил. И это не обсуждается. Меняться они будут сами. То двое, то трое, то четверо. Потом еще к тебе парней приставлю. При выезде отсюда у тебя будет минимум 4 человека охраны. Только попробуй свалить от них. Везде, чтобы с ними был». Кирпич и Слива тут же пристроились сзади. «Понятно», — вздохнул я. «И еще», — спохватился Туман, — «тебе там машина готовят». «Не понял». «Ты будешь тут ездить, как президент крупной компании. Вернее, тебя возить будут. Мне Игорь сказал, что в наше отсутствие сюда из облака притащили 2 тачки. Сейчас их ремонтируют. Как будут готовы, передвигаться будешь на них. У тебя седан, сзади джип сопровождения». «У меня же Кадиллак есть». «Кадиллак тебе для души. Ты на нем сам, я знаю, рулить любишь. А на этих тебя возить будут». «Ясно. Что за тачки хоть?» «Седан будет у тебя Lexus LS600. Джип тоже Lexus LX с большой такой радиаторной решеткой. Обе машины будут черными и тонированными». «Ого!» — присвистнул я. «Шикарные тачки!» «А то!» — улыбнулся Туман. «Ты же у нас директор, руководитель, президент и все такое. Вот и машины должны этому соответствовать». «Водила и на седане няма пусть будет», — сказал я. «Не вопрос». Зайдя за угол, мы увидели стоящего около большого мангала довольного полукеда. Он лихо обжаривал кусочки мяса на огне, а около него стояли наши люди, все с тарелками и оба волха. Булат и Кайта сидели и смотрели, как в воздухе мелькают куски мяса. «И эти проглоты тут», — засмеялся я, увидав щенков. «Хотя они по размерам уже далеко не щенки». «Я вам взяла по кусочку», — радостно подбежала ко мне Света и протянула нам с Туманом тарелку с несколькими кусочками мяса на ней. Я осторожно взял руками кусочек, покрутил его, рассмотрел со всех сторон. Как-то боязно было есть мясо животного, которое может убить тебя одним махом. Ядовитая как-никак зверюшка-то. Но, судя по довольному виду уплетающих мясо остальных людей, оно действительно было вкусным. «Надеюсь, полукет удалил весь яд перед прожаркой», — вздохнул Туман и откусил кусок. «Ну а я что? Я последовал его примеру». А мясо действительно было вкусным. Даже и не знаю, с чем его сравнить. Вкус такой специфический, но вкусно. «А поваренок-то могет», — пробубнил набитым ртом Туман, кивая на жарящего мяса полукеда. «Да, молодец», — кивнула Света. «Жарить мясо он умеет». «Это он ваш любитель сладкого?» Мы с Туманом синхронно кивнули. «Все, больше нету», — улыбаясь, сказал полукед и отошел в сторону, показывая пустой мангал. «А мне? А я?» — раздались смущенные голоса. Их подали те, кому мясо не досталось. «Блин, вот пока за вами бегал, мне ничего не досталось», — разочарованно произнес Няма. «Ой, да ладно, Няма!» — хохотнул сзади Слива. «Ты самый первый кусок подрезал и проглотил его, не жуя». «Вкусно же!» «Вы-то хоть попробовали?» — произнес подошедший Славка. «Я даже догадываюсь, что сейчас дальше будет», — произнес Туман, проглатывая последний кусок. «Слушай, дружище!» Няма вдруг стал вежливый и обходительный. Подойдя к полукеду, он взял его под руку и вкрадчивым голосом заговорил. А не хочешь ли ты в качестве спеца по ловле скатов прокатиться с этими воинами в пустыню? Няма обвел рукой стоящих бойцов. Показать нам, как их надо ловить и потом жарить. Больно вкусное у тебя мясо получилось. А то мы, горемыки, даже и не знали, что их есть можно. А как ловить, тем более не знаем. Шоколадка, радостно ответил полукет. Да хоть две, тут же ответил Няма и вытащил из разгрузки два батончика. Полукет тут же сгробастал оба батончика и засунул их себе в карман. Как бы полукеду этому от сладкого плохо не стало, смеясь, произнесла Света. Да ничего ему не будет, ответил я, наблюдая, как бойцы с веселым криком прыгают в тачки, а полукеда чуть ли не на руках грузит в салон чей-то Audi Q7. Следом за ними тут же пристраивается багги и Mitsubishi L200. Только не рокеров эта тачка разрисованная, а еще одна. И три машины, подняв облако пыли, срываются с места. «Меня больше волнует популяция скатов», — хохотнул я. «Они же сейчас битком кузов L200 забьют ими». «Да ладно, Саш», — сказал стоящий рядом Игорь. «Наедятся сейчас мясо до отвала все и успокоятся. Пойдем, я тебе лучше тачкой крота покажу». «Пойдем, Булат». Чмокая меня в щеку, сказала Света. «У нас с тобой дела еще есть. Ты ужинать ты будешь сегодня?» «Буду». «Чего тебе приготовить?» «Картошки жареной можно попросить?» «Можно», — ответила она. «Как раз свежие продукты привезли». «Я тоже картофан буду», — подняв как пионер руку и улыбаясь, сказал Туман. «Да будет вам картошка, будет», — засмеялась Света. «Сейчас мы с девчонками сделаем. Часа через полтора приходите ужинать. Пока приготовим, да на стол накроем». «Спасибо, милая моя», — обнял я ее. Света развернулась и направилась в сторону столовой. Булат увязался за ней. «Пошли, Игорек», — повернулся я к нему. «Показывай тачки крота. Мне прям интересно, чего вы там сделали. Крот-то где?» «Крот там тоже». Игорь повел меня в один из ангаров. Несмотря на вечер, работа кипела вовсю. Вокруг ходили люди, механики и слесари. Мы одели всех в хорошую одежду, и теперь все наши работники щеголяли в комбинезонах. Стучали молотки, работали болгарки. Из застоявшего в углу черкеза раздавался хороший такой мат. Кто-то кого-то учил, как надо бить молотком. «Прям как у нас в сервисе раньше», — улыбнулся я Игорю. «У нас в сервисе тоже всего хватало еще в той жизни». В общем, ангар кипел жизнью. «Вон тачки», — показал рукой Игорь в сторону стоящих в дальнем углу двух хрен пойми каких монстров на колесах. «Да уж, круизеры, а имена они были взяты за основу, с трудом угадывались отсюда. Кузов был полностью переделан». «Я тебе говорил, дай засохнуть!» Внезапно раздался сбоку мужской голос. «Какого хрена ты раньше деталь снял? Вон, смотри, она лопнула. Теперь все переделывать придется». Мы как раз проходили мимо отсека, который был огорожен обычной черной пленкой. Ее наши слесари и механики использовали, чтобы внутрь попадало меньше пыли. Мне прям интересно стало, что там происходит. Я резко остановился и прислушался. Как-то необычно это было. Малярки тут нет, она в соседнем боксе. Чего у них там сохнет-то? «Да я пальцем ее потыкал, вроде сухая», — услышал я второй мужской голос. «Ладно, не орите», — включился в разговор третий мужчина. Судя по его басу, он был старше всех. Грубее, но он у него звучал. «Сейчас смолу разведем и заново сделаем». «Пошли глянем», — кивнул я Игорю. Хотя он тоже стоял и уши грел, видимо, тоже понял, что тут что-то не то. Но не может деталь сохнуть в ангаре, где только молотки и болгарки работают. Мы специальные разделения это сделали по боксам и ангарам, чтобы ребята друг другу не мешали. Отодвинув пленку в сторону и потихоньку заглянув в этот небольшой бокс, я охренел от увиденного. Нашему взору с Игорем открылся стоявший в боксе трехдверный Ford Focus. Он был выкрашен в ярко-зеленый цвет. Крыша, капот и часть бампера были выкрашены в черный цвет. Тачка на литых дисках, диски такие утопленные. Та часть диска, которая выступала, также покрашена в ярко-зеленый металлик, а сами спицы черные. И ко всему прочему он был полностью тонирован. Смотрится, ну, просто обалденно. И еще мне показалось, что передний бампер у него какой-то нестандартный. И вот спиной к нам около этого форда сидели трое парней. Двое корячились с порогом, который пытались прикрепить снизу. А третий мешал что-то одновременно сразу в двух банках двумя руками. Точно, блядь, обвес делают. «Что у вас тут, мужики?» — спросил я. Они вздрогнули от неожиданности, порог упал, а тот, который мешал, выронил одну из кисточек. «Извините, не хотел напугать вас. Можно глянуть?» Не дожидаясь ответа, я подошел ближе к машине и, присев на корточки, легонько постучал по лежащему порогу на полу. Раздался характерный звук пластика. «Точно, обвес ребята делают». Обведя взглядом небольшое помещение, увидал валяющиеся в углу слепки, из которых они и слепили передний бампер. «Сами сделали», — кивнул я на слепки. «Ага», — ответил один из них, обладатель баса. «Решили попробовать сделать обвес». «Смотрится охрененно, мужики», — с уважением покивал я головой, обходя фокус по кругу. «О, задний бампер тоже другой, и антикрыло небольшое». «Согласен», — поддержал меня Игорь. «Цвет прям так вообще зверь. Диски-то где взяли? У нас вроде тут нет таких». «Заказали», — ответил, улыбаясь от похвалы, один из молодых парней, весь перемазанный чем-то черным. «На производство съездили и заказали там у них. Они любые диски сделать могут теперь. Станки приперли откуда-то и вырезают любую форму. 20-е колесики тут теперь». «Меня больше обвес радует», — честно сказал я, обходя машину по второму кругу. «Как додумались-то?» «Да вон он в том мире увлекался этим. Делал обвесы друзьям в деревне своей», — пробасил мужик и ткнул пальцем стоявшего рядом очкарика. «Не в деревне, а в поселке городского типа», — ответил парнишка на вид лет 25, не больше. «Щуплый такой в очках. Вот и решили тут попробовать так же сделать». Поехали, купили гипса, смолы, ну, все, что необходимо для матриц. «Химическая промышленность тут есть уже», — хохотнул он, — «так что все можно купить». Да и сделали. Осталось вон пороги сделать да покрасить их. «С ними вообще будет тачка-ураган смотреться», — не выдержал, сказал стоявший рядом с нами Слива. «Видишь, Игорек», — обратился я к нему, — «какие у нас тут уникумы работают». «Вижу. Вы, конечно, молодцы, пацаны». «Слушайте, мужики», — теперь я уже к ним обратился, — «а вы на любую машину можете обвес сделать?» «В принципе, да», — пожал плечами самый старший из них. «Самое сложное — это матрицы сделать, а потом лепи из них что хочешь». «На Ford, например, у нас есть две формы матриц переднего и заднего бамперов. Сейчас вот с порогами ковыряемся». «А в сервисе вы чем занимаетесь?» — спросил я. «Я сборщик-разборщик», — пробасил мужик. «Они вдвоем слесари, по ходовке больше специализируются». «А это просто хобби», — кивнул он на машину. «Мне всегда хотелось попробовать так же обвес сделать. На Ютубе много раз смотрел, как там делают. Вот и случай представился как раз. Решил попробовать. Вроде получилось». Снова он кивнул на машину. «Да получилось просто супер!» Не скрывая своего восхищения, снова повторил я. «Слушайте, мужики, у меня к вам предложение есть. Как вы смотрите на то, как если мы вам предложим создать отдел, набрать туда людей и заниматься как раз изготовлением вот таких обвесов на любую машину? Дороги тут хорошие, ям нет. Обвесы, я думаю, многие будут заказывать. На джип сможете сделать? На ваш? Спросил мужик. Не, мой и так смотрится красиво. На Чероки, БМВ, Мерин, Каены. Вы же наверняка видели в том мире такие машины. Да, наверное, сможем, ответил очкарик. Надо только нам тачку сюда и матрицы сделать попробовать. А там с помощью смолы и болгарки доработаем, чтобы красивенько все было. Так что насчет предложения-то? Троица переглянулась, улыбнулась и одновременно кивнула головами. «Мы согласны», — ответил за всех мужик. «А в зарплате мы не потеряем?» — спросил очкарик. «Думаю, даже выиграете», — ответил им Игорь. «Тут таких спецов, как вы, нет. А я тоже такой обвес хочу», — он ткнул пальцем в фокус. «Апрель уже давно говорил, что он на А8 свою бампера бы другие замутил». «Вот и считайте, что два клиента у вас уже есть». Пишите список, что вам надо из оборудования и материалов, и какой вам нужен размер помещения. Завтра зайдете ко мне, все окончательно обсудим. Спасибо! Снова закивала головами троица. Было видно, что ребята действительно обрадовались поступившему предложению. Не, ну Форд, конечно, просто атас смотрится. Борзо так, да еще в такой окраске сумасшедший. Одни диски чего стоят? Внимание этой тачке точно обеспечено, где бы она ни появилась. То, что заказы пойдут, я даже не сомневался. Молодежи у нас полно. Многие захотят придать индивидуальности своей машине. Тут тебе и покраска любая, и диски, да еще и обвес теперь. А то смотришь на раллийные машины, например, и думаешь, ну почему вот такие обвесы не продаются? Очень красиво там тачки смотрятся у них. А те, что продаются, стоят как крыло от Боинга. «Молодцы, хлопцы», — сказал мне Игорь, когда мы вышли из маленького бокса, и оттуда тут же раздались радостные крики. «Я и не знал, что это сделать можно. А свою тачку я точно в обвес закатаю». «Зарплату им хорошую сделай. Они тут единственные спецы на весь город. В отдел тюнинга их тоже объединяй. Только, я думаю, им людей надо будет побольше». «Само собой. И объединим, и стимул должен быть», — кивнул Игорь. «Ладно, пошли тачки крота смотреть».